А где есть место греху, там есть место дьяволу. А где есть место дьяволу, там разрушение и смерть, там жизни не будет. А вот почему Сибаня говорит, не только слушайте, но и делайте. Делайте то, что я вам скажу. Следуйте за мною, и тогда будете иметь спасение. И не надо плакать о том, о чем не надо. Не надо убиваться, как мне спастись. Никак не спасешься. Если получишь спасение, его уже получил, сохранить его надо. Но это сделает вечный Бог, если мы будем ему послушны. Слава Господу и благодарение. И потом я сегодня буду вести одну тему. И начну с чего? С Евангелия от Луки. Это будет 17 глава. Потому что нас тоже этот вопрос волнует. Вопрос спасения, когда это будет, как это будет, потому что все оказывает влияние на нас. Был уже спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом. И не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть. То есть речь идет о характере нашем. Речь идет о законах, по которых мы сегодня живем. Чем мы руководствуемся в отношении друг с другом? Говорит, и без этого внутреннего содержания никогда Бог не пустит в Царство Небесное, которое будет конкретно с местом связано. Нужно иметь характер определенный. Но то, вот, ну, что я сегодня буду обращать внимание, оно будет рисовать обстановку, которая будет в пришествии Господа, когда Он придет за нами, и нашу духовную атмосферу, и атмосферу, которая вокруг. Потому что оно одно с другим связано. Мы не можем оторвать одно от другого. И здесь обрисовано будет и атмосфера наружная, которая в мире, и состояние людей, которые живут в то время. И выражено будет такими словами. Читаю с 28 стиха, 17 главу Евангелия от Луки. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех». И 28 стих, это вот два примера, как будет. Так же, как было и во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и щерный, и истребил всех. Так будет. И в тот день, когда Сын Человеческий явится. Это сказал Господь. На вопрос, а как будет? А вот так будет, читайте. Читайте описание вот этого времени, и вы узнаете, как это будет. И сделайте для себя вывод, а каким мне должно быть в это время, чтобы быть спасенным? Ведь время, не само время, обстоятельства житейские, которые с временем связаны, они оказывают на людей влияние. И когда мы сегодня знаем, почему были истреблены Содом и Гоморра, Адма и Шеваим, где Лот жил, то сегодня, оценивая, что теперь есть, мы делаем вывод, что вот это время Лота наступит. Ну и... Может быть, где-то оно уже наступило. Это разврат. Это половой разврат, для которого нет никаких границ. И когда я сегодня вспоминаю историю, вспоминаю гибель Помпеи во время извержения вулкана Везувия, где-то у первое столетие, где-то 76-го, точно не помню, могу ошибиться в годах, то оказалось, Бог их уничтожил. Геркуланом и Помпею, за разврат, который был там. И когда археологи раскопали этот город, они, говорят, обнаружили такие картины сексуального характера, что по сегодняшнем нашем положении, когда это порнография, по сути дела, у каждой газете есть, хотя чуть-чуть, то, говорит, там, говорит, краснеем, мы смотреть не можем на то, что там делалось. И пришло время, Бог где-то, кажется, в 46-м году, могу ошибиться годами, первое извержение было, предупреждение этим людям покаятись, а потом где-то прошло 30 лет, и полностью все было уничтожено. Это был город, назывался город публичных домов, называли его. Прошло другое время. Я об этом тоже часто говорю. Когда американцев осуждали за то, что они уничтожили Хиросиму и Нагасаки. Помните, говорили, зачем это надо было? Конец войны. Ну и политики сделали вывод. Хотели быть супердержавой, как мы сегодня говорим. Махали этой ядерной дубинкой, чтобы все народы их боялись. Но когда ученые или археологи сегодня докопались до истины, оказалось, вот эти два города японские, они были рассадниками гомосексуализма и лесбиянства, и Бог не мог терпеть этого. Он уничтожил их в этом пламени этого огня адского или атомного огня. Тогда было так. Сегодня, когда мы смотрим, что сегодня делается, я вам не скажу ничего нового. Кто немножко что-то понимает, сегодня европейское сообщество – это полнейший разврат. Это однополые браки. Это запрет говорить о том, что однополые браки – это грех. Сегодня уже тайно немножко ущемляют права христиан. Не имеете права говорить о том, что спасение только во Христе. О Христе говорите – но спасение может быть через Будду, через Магомета, оно может быть через другие религии, не только через Христа. А Писание нам говорит, нет другого имени под небом, которым нам надлежало бы спастись, кроме имени Господа нашего Иисуса Христа. Мне недавно попал один журнал, брат Валя мне его дал. Это подшивка журналов «Примиритель» и «Путешественник». Это уже прошлого столетия. И я читал журнал «Путешественник» за 1930 год. Почему я это говорю? Я говорю о времени, что вот оно время. И нам нельзя быть беспечными сегодня. И вот этот журнал, один из наших братьев, я так посмотрел, думаю, ну, разумные были братья, все-таки понимали Писание. И он говорит, в 1929 году в Гааге, 1929 год, в Гааге была конференция европейских государств. И там выступал министр иностранных дел Франции Брайан. И он предложил, переживший Первую мировую войну, а уже назревала Вторая мировая война. Уже, значит, бродили эти слухи, уже Гитлер где-то приходил к власти, это уже было вот-вот-вот, и люди понимали, что если не принять мер никаких, то будет беда большая. И он предложил, давайте, говорит, организуем сообщество, похожее на Соединенные Штаты Америки, давайте объединимся вместе. Франция, Германия, Италия, Греция, все европейские государства, создадим конфедерацию определенную, чтобы нам общими усилиями противостоять войне, чтобы было одно государство. Потому что будут проблемы, будет война. И братья пишут, говорят, читают Даниила и цитируют. Это, говорят, попытки восстановить вот эту Римскую империю или Четвертое Железное Царство. Помните, в Даниил написано? А последнее царство будет Железное. Смешаются вместе, но не совсем, как глина с железом не смешивается. Говорит, вот, говорит, попытка, все идет к тому, что будет царство Антихриста, мировое государство железное. Но вы знаете что? Не было времени, они не договорились. А Бог не допустил этого. Прошло не так много времени, и в 1957 году именно в Риме было основано европейское сообщество, состоявшее тогда из шести государств Европы. Это прошло сколько? 30-й год, 29-й, 57-й, это 20 лет прошло. Я так все-таки думаю, братья разбирались, что, о чем говорили. А потом их стало 7, а потом 8, а потом стало 10. Когда стало 10, создали законодательство, и они стали лидерами в этом, стали другие присоединяться. Сегодня где-то 28 или сколько-то государств на сегодняшний день. Но я сегодня призываю всех молиться и сам молюсь о том, чтобы Белоруссия подольше была свободной. Чтобы ни Европа, ни Россия не командовали. Как бы мы ни говорили, что нам сегодня плохо, но нормально. А если немножко прижимают, то чтобы больше молились, чтобы более ревностны были, чтобы не думали, что все так просто делается. Поэтому я сегодня хотел бы, чтобы вот устранить эту пелену какую-то с глаз, что ожидаем чего-то лучшего, чего-то большего. Но Писание говорит, мы движемся ко времени Лота. И вот что интересно, значит, это сообщество организовалось как демократическое. То есть у нас не будет старших, мы будем по очереди. Помните, где-то по полгода, наверное, или по году председательствовали. Не помню сколько, это для меня не совсем интересно. И вдруг в прошлом году начинают раздаваться другие голоса. Говорят, а что-то интересно за государство такое мощное, а там, говорят, Люксембург командует, 28, вся Европа, и Люксембург где-то там несколько миллионов людей, он будет главенствовать полгода. И говорят, вы знаете, говорят, мы сегодня какое положение занимаем? Где-то там в Европе кто-то очень так метко выразился о демократии. Он сказал так, говорит, король ничего не решает, министр ни за что не отвечает, это и есть демократия. Говорит, нам этого не надо. А что это за государство? Говорит, Россия, Китай, да мы же беззащитные перед ними. Нам надо согласиться, подписать определенный договор. И никак не могли этого сделать. Чехословацкий президент Вацлав Гавел очень боялся, что если подпишет договор и войдет полностью, то судетские немцы предъявят претензии. Они были репатриированы, во время войны их отняли имущество какое-то. И он не подписывал, он боялся это сделать. Но когда его заверили, никаких претензий к нему не будет, он подписывает этот договор, последний был, и через неделю в европейском сообществе появляется президент. До этого была интересная заметка в газете. Говорит, он появится внезапно, неожиданно. Значит, и политики тоже это видели. Вдруг ничего нету, вдруг президент появляется. Значит, Херман ван Ромпей, я уже тоже не помню, голландец он или кто, я не помню. Но избран на 2,5 года только. Я когда это услышал, вы знаете что, я понимаю, хотя некоторые говорят, начитался газеты, сегодня нам какую-то ересь толкает. Сегодня не только я об этом говорю, сегодня все разумные люди об этом говорят, видя, к чему идет дело. Вы знаете, Голландия – рай для гомосексуалистов. Для них отдельные бары, для них отдельные все. Там вообще те, кто туда приезжает, они красивые, да не ходить там не могут. Это Европа. Это демократия, это разврат. И я вчера сказал, лучше есть картошку с салом, без колбасы, без этих, так сказать, разных присмаков, которые есть, но быть свободными, свободно молиться ходить, чем иметь все необходимое. А решение конкретное, как только вступает в силу этот человек, тут же категорически запрещает всякую христианскую религию. И, наверное, тогда придет время, о котором Господь предупреждал, двое не сможете собраться вместе. Поэтому дорожите сегодня нашими служениями. Когда не двое, 200 можно собраться вместе. В любой день, в любое время дня, не в 5 часов утра, как было при Советском Союзе, когда некоторые собирались в 5 и до 8 кончали, чтобы их не разогнали. Сегодня нам никто не мешает. Если и мешает, то отсутствие ревности, отсутствие жертвенности, отсутствие ответственности. Но мы сегодня имеем свободное время, за что благодарение Богу. И хотел бы напомнить один текст Писания. Вот теперь день спасения. Вот теперь лето благоприятное. Давайте не ждать будущего времени. Время очень коротко. И я уже возвращаюсь назад. И когда избрали президента, и тут же заявили, это не тот человек, который нам надо. Это компромиссная фигура. Он это временно. И вы знаете, что дал бы Бог, чтобы еще один был временный. А если уже не будет временного, а будет тот, который надо, а уже больше, чем полгода прошло. Я вспоминаю однажды одно такое откровение, когда я, значит, сон был такой. Ну, сон есть сон, но он имеет смысл. И я во сне собирался спать. У вас, наверное, тоже такое иногда бывало. И вот перед тем, как лечь спать, это был вечер, я смотрел с высоты, видел Белоруссию нашу. Там было написано «Беларусь». И вот я проспал всю ночь, просыпаюсь утром, опять с той же высоты смотрю, но там уже написано крупными буквами, невидимыми, но очень четкими, ЕС, Европейское сообщество. Я тогда вспомнил пророчество Давида Вилькерсона, который говорил в Минске, говорит, придет время, ляжете спать в одном государстве, а проснетесь совершенно в другом. Ляжете спать в одном государстве, а проснетесь совершенно в другом. Сегодня мы видим, что есть эти намерения. И я очень хотел бы, я не политик. Я просто как христианин рассуждаю. Хорошо было бы, чтобы дружили со всеми, но чтобы были самостоятельными. А враждовать ни с кем не надо. Ни с Россией, ни с Европой, ни с Литвой, ни с Латвией. Но Беларусь есть Беларусь. И очень хотелось бы, чтобы это время продлилось. Хотя уже есть такие намеки, но посмотрим, сбудется, не сбудется. Я думаю, сбудется, если не сбудется, покаюсь перед вами, скажу, говорил вам нечто. Но я уверен, что не придется каяться. Но может быть, как эти братья писали об этом Риме восстановленном и говорили, ну, мы твердо-то не уверяем, но есть еще, а может быть, но на самом деле это будет так. И стало так, через 78 лет, после того, как братья написали, пришло время президента быть избранным, пришло время вот этого лота, где вот этот разврат царит на сегодняшний день, и нам придется жить в этом времени. Но Господь сегодня учит нас, чтобы мы не были беспечные. Я бы мог еще что-то сказать об этом, но оно так интересно с одной точки зрения. Но я вижу сегодня одно, что долго Херман ван Ромпей не продержится. Уже идут в прессе нападки. И тут не так, и тут не так. А уже если идет вот такая информация, то формируется мнение, чтобы поменять что-то. Вы сами это знаете. Как только в прессе начинают что-то раз за разом, значит, все, будут перемены. Это формируется общественное мнение. И знаете, что интересно? Значит, серьезные нападки такие. И я вспоминаю, как часто мы, люди христиане, очень похожи на мир. Когда-то, значит, в одной церкви избирали служителей. Ну, и кто-то вынес кандидатуру одного из братьев. Ну, а как вот этот? Говорит, ну, нормально, ну, хороший брат, но, ну, не может быть. Ну, как, почему? Почему не может быть? А что у него? Ну, у него нормально все, но не может быть. Почему? Книжки пишет. А Херман ван Ромпей говорят, не может быть, он стихи пишет. Это слишком мягкий человек, чтобы быть президентом вот такого общества. Он стихи пишет. Я понимаю, что придет время, когда все поменяется, когда все станет на свои места. Но я хотел бы. Ну ладно, что там будет, мы, наверное, все сегодня и не поймем до конца. Но хотелось бы, чтобы мы были готовы. И как же вел себя Лот, вот меня что интересует. Время Лота, оно отображено, пожалуйста. Христос намек сделал. Ели, пили, покупали, продавали, садились, строились, замуж выходили, женились, все, говорит. А хочешь знать подробно? Читайте 19 главу Бытия и будете знать более подробно. Это же то же самое слово Господне. И вот на что я обращаю внимание сегодня. Я буду начинать ее с 19 главу, с 1 стиха. И на очень важный момент обращу внимание, о котором и сегодня мы говорили. И первый стих гласит так. «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома». Вы знаете, что с Авраамом Бог говорил в лице трех ангелов. Это Отец, Сын и Дух Святой. Кто-то сказал, что Бог – это коллективная личность. Может быть, приблизительно и правильно. Хотя Бог один, но это три личности в одном. И с Авраамом беседовали три ангела, а в Содом сколько пришло? Два. И нигде не написано, на каком этапе пути исчез третий ангел. И почему он исчез? Но в Содом пришли два. Вы знаете, что говорит Писание? Чтобы мы не смущались ни от слова, ни от духа, как бы посланного нами, апостол говорит, нами посланного, будто уже наступает день Христов, день нашего собрания к нему.